Федор Федорович тоже напрягся. Разговор не получался. Пошли смотреть артиллерийские учения. Турки стреляли споро вполне прилично. Он их похвалил, и адмирал турецкий как-то оттаял. Зарадовался, стал заглядывать в глаза Ушакову, спросил, а что не понравилось? Федор Федорович заметил, что ядра отлиты плохо, подходит к пушкам меньшего размера. Турок с досадой развел руками, говорит, что с ядрами неполадок, скоро заменит их новыми, перевел Драгоман. А господин адмирал зоркий глаз имеет. Благодарим за подсказку. Ушаков приготовился покинуть корабль, увидел, что турки засуетились у орудий. Салют будет. Насупился. Шлюпку-то с флагом своим не взял. Негоже салютовать безлошадному. Турок заупрямился. На то есть султанская воля. Всесильный и сиятельный просил оказывать русскому адмиралу всяческие почести. Ушаков настаивал, но турок был непреклонен. Салют. Ушаков махнул рукой. Бахайте. Так и отъехал он от флагманского корабля, командующего флотом, в дыму салюта и почтения. А вот знаменитая Тирсана, святая святых турецкого флота, адмиралтейские верфи. Их и сейчас охраняли зорко, а раньше-то русскому человеку и подумать было невозможно, чтобы попасть туда. Ушакова торжественно доставили в доки. Генерал-интендант Тирсаны Эмин был радушен и учтив. Повел на мощный 120-пушечник, готовящийся к спуску. «Наш новый линейный корабль. Начали строить французы, а сейчас хотят уехать к себе. Но мы решили отрубить им головы, чтобы неповадно было». Ушаков нахмурился. «Быстро все-таки у турок все решается», — урезонивая обратился к Эмину. «Без голов-то они, наверное, совсем никудышние строители будут». Турок задумался, быстро взглянул на русского адмирала и захохотал. Большой шутник, Ушак-паша. Заливался он, вытер слезы. Верно, верно, пусть головами строят. Ушаков видел, что все на корабле делалось толково. Палуба не повышалась от носа к корме, а была горизонтальной. То было новшество, что и на русском флоте вводилось. Сии линкоры впервые английский кораблестроитель Финиас Пет стал делать. У него же медными листами обивать днище стали, предохраняя дерево от гниения и ракушек. Да тем самым и скорость усилили. Как у вас? С медными листами делаете? Генерал-интендант закивал, позвал в нижнюю часть дока. Там раздетые до пояса мастеровые ухали молотами по листам, вгоняя в них большие гвозди. Эмин протянул руку, приглашая полюбоваться днищем. Почти все оно уже было обито и тускло мерцало в полумраке дока. Ушаков оценивающе осмотрел все и нашел, что строится правильно, а в чем-то и лучше, чем в Николаеве. Засопел от злости на мордвиновское окружение. Все хвастают, что у них порядок, и они лучше корабли делают. А надо не надуваться в гордыне, а учиться у всех. Вот у турок тоже достойного немало. На глазок, правда, прикинул. Узковат корабль. Высок и узковат. Не будет ли заливать во время шторма? Тирсан Эмин показывал все, ничего не скрывая, радовался одобрению Ушаковскому, и расстались они, довольные друг другом. Отпустило сердце, легче стало на душе, можно союзнические дела вместе с турками делать. Главное направление. Ушаков каждый день справлялся у Тамары о новостях. Расспрашивал Драгоманов, поручил офицерам своим беседовать с капитанами торговых судов, прибывших из архипелага и Леванта. Хотел знать, где оставшийся флот французский, куда английская эскадра двинулась, какие по численности гарнизоны на Венецианских островах, настроение у жителей. Сведения стекались разные, иногда несогласные друг с другом. Но Федор Федорович не любил в потьмах воевать. Знать хотел побольше о противнике, о маршрутах предстоящих, об отмелях и рифах на своем пути. Долго изучал карту архипелага, Венецианского залива, Сицилии, Мальты. Расспрашивал грека-лоцмана, капитан-лейтенанта Телесницкого, что воевал тут в последнюю русско-турецкую войну. «Послушай, Сергей Михайлович», — посадил Телесницкого возле себя, — Пришло твое время. Расскажи про все здешние места, про крепости, про течение, про береговую линию, про нравы островитян. Я-то тут бывал, но пораньше.